Я опять всю ночь не спал. Рэпер низко носит джинсы, потому что в них насрал. Вещал Осама Бен Ладен, то как я вещал взорвал. Этот трек такой красивый, прямо как девятый вал. Ты дебил и аморал, и наверное шакал. Всем 2К хорошо ловит, я им в рот вчера давал. Funny story, я однажды чуть 2К сам не попал. У нас не было лопаты, мы купили самосвал. Я сам узнал, как писать биты и как читать на них. Я сейчас рифмую, докажу, что цель не белый стих. Каждый застанавшийся рэпер в реальности ебаный гик. Если ты хочешь подняться, лучше не смотри на них. Зеленый блик, нет, я не имею, и вы тоже, кстати. Если хочешь драться, сука, надо драться кулаками. Я не педофил, бля, нахуй силаками. Я горжусь тем, что не нарик и не вру маме и папе. Па-па-па-па-па-па-па-па-пау. Я опять всю ночь не спал. Рэпер низко носит джинсы, потому что в них насрал. Вещал Осама Бен Ладен, то как я вещал взорвал. Этот трек такой красивый, прямо как девятый вал. Ты не рэпер, ты ёбаный гусь.